Впереди вышли по-эльфийски красивые мужчины и необычайно милая девушка. «Приветствуем вас на землях Лорана!» Он слегка склонил голову в учтивом поклоне. «Мы так рады, что вы решили заехать к нам!» Восторженно хлопнула в ладоши девушка. «Ваша милость!» — поклонился Талан. «Милость! Да, вот теперь я его узнала. Принц собственной персоной, только от той барышни не осталось и следа. Да уж, приехал бы он таким, и я не уверена, что стала бы отцу перечить. По крайней мере, с ним мне бы не было противно. Делере, надеюсь, вы сможете простить меня за тот фарс», — виновато улыбнулся принц. «Ваш отец был слишком настойчив в требовании нас познакомить, а у меня свадьба через месяц». «Я подумаю», — с трудом сдержал смешок. «Мила», — удивился Рай. «Передумала. Хочу его в мужья», — заявила я. Теперь Райану пришлось сдерживать смех. Он-то как раз почувствовал мое настроение, а вот эльфы побледнели. «Смилуйтесь, Делере!» — взмолилась будущая королева эльфийских земель. У девушки на глазах тут же проступили слезы. А принц рефлекторно задвинул ее к себе за спину, готовый защищать любой ценой. Я спрыгнула с лошади, нахмурилась и подошла к ним. «Значит, принц у нас влюбленный, хранительница его не устраивает?» — спросила сурово. «Тамила, поймите нас!» Попытался он начать оправдываться, но я подошла вплотную, взяла девушку за руку, вытащила вперед так, чтобы она стояла рядом с ним. «Замолчите!» — попросила. «Мила!» — с нажимом повторил Рай. «Ревнует? Нет. Тьма, почему я его не чувствую?» Я второй рукой взяла за руку принца и вложила ее ладонь в его. «Считайте, что благословение от хранительницы мира вы уже получили», — сказала мягко, улыбнулась, отошла и прижалась к охотно принявшему меня в объятия Ракши. Эльфы захлопали в ладоши. Кто-то радостно свистел, кто-то кричал старое доброе «Ура!», но шепот Райана я все же расслышала. «Умница, Юби!» Глаза тут же защипало от слез, но я сумела сдержаться и не разреветься. «Мои поздравления!» — улыбнулся Рай, когда овации стихли. «Но если вы не против, Делере очень устала». От ужина в компании остроухих Райан отказался, но еды нам нанесли в выделенный дом на десятерых. Домик оказался небольшим, но уютным. Одна комната, кухонька и ванная. Я ждала чего-то. Объятий, ласки, поцелуев. Но мы по очереди сходили в душ, поели и легли спать. Глава 9. Всю дорогу я мысленно расставлял приоритеты. Обдумывал задачи и то, чему я смогу ее научить, а чему на самом деле нужно. Первое и самое приоритетное – контроль эмоций. Но это только сказать легко, а вот сделать гораздо сложнее. Одно дело учить ребенка, а другое – такую упертую птичку. Ох, и намучаюсь я с ней. Когда мы приехали в деревню, Мила так посмотрела на эльфийского принца, что я невольно задумался о том, не вернет ли она мою клятву обратно. Только вот зря. Взяв себя в руки, я снова ощутил ее. И все тепло, вся нежность – по-прежнему были адресованы мне. Тогда Грифон меня дернул за язык назвать Милу Юби. Кажется, чем дальше, тем сильнее я сам в это верю. Я нестерпимо хотел эту маленькую птичку. Она манила меня, словно магнит, легкий металлический прутик. Более того, возникло ощущение, что так правильно, именно так и должно быть. Вот словно автор того романа заранее знал о нашей встрече. Точнее, о том, что девушка прочтет эту книгу и пожелает именно меня. Словно очарованно я смотрел на нее и не мог удержаться от касаний. Мне хотелось целовать эти губы, плечи, руки. В выделенном эльфами доме оказалась всего одна комната с большой кроватью. Мила хотела, рассчитывала, что здесь я наконец-то возьму ее. Только вот любая магия крепнет с первым разом. Это такой своеобразный закон, шутка судьбы. И пока я не научу принцессу управлять силой, лучше потерпеть. Моя птичка. Она улеглась рядом и прижалась всем телом, принципиально игнорируя одежду. Ох, Мила, что же ты со мной делаешь? Тамила, прошептал я. Что? Девушка подняла на меня грустные глаза и одарила вымученной улыбкой. Я хочу тебя, сказал, прижав ее ближе. но должен объяснить. Сила растет, познав противоположный пол. Ты должна это знать». «Да, Рай, я знаю. Но к чему ты это?» Спросила и задрожала. «Нам лучше подождать, пока ты не будешь уверена, что полностью контролируешь свою силу. Это как река. Пока ее течение спокойное, она питает и помогает. А когда после дождей с гор несется водный поток...» «Хватит, Райн, я все понимаю», — вздохнула Мила. «Давай спать». Обиделась. «И вот как ей объяснить, что я не со зла? Для кого стараюсь? Мне тоже тяжело держаться». И я поднял Милу с рассветом. Поцелуем. Магия магии, а вот ласка еще никому не навредила. «Доброе утро». Она покошачьи потянулась на смятом за ночь белье. «Доброе, Мила». Я еще раз коснулся губами ее губ и, встав, подал ей руку. «Идем, у нас завтрак и тренировка». «Еще даже не рассвело толком», вздохнула девушка, но покорно встала. «Можешь поспать еще, но тогда останешься без завтрака». Я улыбнулся, наблюдая, как забавно она хмурит брови. Мила встала и ушла в душ, а я подготовила обещанный легкий завтрак. «Приятного аппетита», пожелал, когда моя принцесса вернулась из ванной. Свободная шелковая рубашка скрывала стройные изгибы тела, а вот кожаные штаны, обтягивающие бедра, заставляли кровь быстрее бежать по венам. «Спасибо, взаимно». Она улыбнулась, и я не удержался. Нежно погладил девушку по щеке и поцеловал висок. «Мила, мне нужно посмотреть, насколько ты владеешь телом, и проверить выносливость. Все равно нас ждет путь до столицы». «Нет». «Рай, пожалуйста, давай останемся здесь, если эльфы не будут возражать», — попросила она. «Мне нравится в этом доме». «Хорошо», — ответил я. «Вот же малышка, маленькая женщина». Конечно же, эльфы не возражали. Более того, они с большой охотой поддержали наше решение и даже пообещали обеспечивать всем необходимым, пока мы будем жить на их земле. Тамила оказалась в прекрасной физической форме. Получасовая пробежка, 2 часа, что я показывал ей основу рукопашного боя, и ни одной жалобы на усталость или попытки сбежать. «Танцы», — сказала девушка. Учитель по танцам был настоящим зверем. Он гонял так, что я падала и не могла встать, а отец твердил, что танцы принцессе необходимы ровно так же, как этикет. «То-то ты вчера вместо того, чтобы поесть руками, над вилкой издевалась», — рассмеялся я. «О, да! Я все могу. Есть руками ни за что. Это в меня вбивали с раннего детства». Как же красиво она улыбается. А смех. Боги, кажется, я действительно в нее влюбляюсь. Целых 2 месяца я не просил Милу пользоваться силой. Баланс, рукопашный бой, понемногу владение всеми видами оружия. Бедная моя девочка и думать забыла о сексе. Ей едва хватало сил на душ. Потом она падала на кровать, и глазки тут же закрывались. Я же еще не меньше часа сидел возле нее, разминая уставшие мышцы, а моя птичка лишь довольно постановала сквозь крепкий сон. Что самое интересное, так это то, что, как говорится, дано. Мила прекрасно запоминала все, что я ей показывал, и тут же использовала против меня. Сегодня я впервые получил в челюсть. Просто не успел увернуться после обманного удара. Видимо, на моем лице отразилась вся гамма чувств, потому что Мила еще полдня извинялась и пыталась полечить место удара. Мы общались, безумно много общались. Уж не знаю, я такой или автор заложил в книгу начитанность, но читать я любил, и в перерывах мы обсуждали множество историй. Тамила рассказывала интересно и увлекательно, цитируя практически наизусть. А я лишь надеялся, что по-прежнему так же интересен ей, как и прежде. Магия между нами или ослабла, или перешла на новый уровень, а может, тренировки пошли на пользу. Ее эмоции стали не такими яркими, но я все меньше чувствовал ее настроение. Только теперь я понимал Милу и без магии. Вот девушка улыбается искренне, а озорные огоньки пляшут в глазах. А вот настроение изменилось, и улыбка уже совсем другая. Загадочная и задумчивая, азартная, усталая. Эта птичка завладела мной. Моими мыслями, моим сердцем, моими желаниями. Я не понимал, как и почему, но точно знал, что без нее уже не хочу и не смогу. «Сегодня тренировка будет необычной», — предупредил я, понимая, что время пришло и пора переходить к познанию ее силы. «Новый вид оружия или...» — с любопытством защебетала Мила. «Стой!» — остановил я поток догадок. «Держи!» Зажег небольшой огонек на ладони и вложил ей в ладонь. «Ай!» Принцесса отдернула руку, и огромный огненный шар ударился об дерево, разнося его в щепки. Я взял ее за руку и осмотрел ладонь. Ожога не было, значит, просто испугалась. «Итак, враг номер один — твой страх», — заключил я, силой потушив горящее дерево. «Страх?» — переспросила она. «Да», — я прижал ее и поцеловал. «Подумай о том, что дерево было красивым, под его кронами было так приятно отдыхать после тренировок», — прошептал я, наблюдая за лесом. «Не держи свою силу». Сразу 4 огромных дуба взмыли к небу и раскинули ветви. «Хватит, Мила», — предупредил я. «Смотри», — указав на новые деревья. «Просто верь в себя». Рай снова поцеловал меня. Конечно же, я боялась своей силы. Мне с младенчества твердили, что мой цвет черный, что я рождена, чтобы разрушать, а не творить и созидать. Мне внушили, что я способна лишь призывать в наш мир монстров, и одно мое слово может уничтожить Детеру. А как же тогда мир выжил, когда хранителей было несколько? Если бы они начали перечить друг другу, а ведь и воины были, и мой род остался последним носителем дара. Значит, мир не так легко погубить? Мила. Рай, как всегда, ненавязчиво выдернул меня из потока мыслей. «Извини», — опять задумалась. Виновато улыбнулась я. «Все хорошо. Попробуем еще раз?» «Да», — согласилась я. «Только, может, где-нибудь в поле?» «Ну уж нет. Будешь уничтожать лес, придется его растить». С улыбкой начал подначивать он. «Знает же уже, что я как спичка. Чуть подогреть, и тут же вспыхну, а значит, берет в расчет мой азарт». «Я боюсь, Райан», — честно ответила. «Помнишь уроки по фиксации удара, когда я показывал тебе серьезный замах и останавливал руку прямо у твоего лица?» — спросил он. «Да, ты упорный и меня этому учил. С магией также. Контролируй, фиксируй, и ты справишься». Следующее бесчисленное количество раз огонек просто гас. Райан придумывал все новые задания. То цветок вырастить, то камень левитировать. Когда понял, что с камнем не вариант, превратился в мышь и заставил силы поднимать его самого, перебивая один страх другим. Уж любимого я точно боялась уронить или навредить, и он бессовестно пользовался этим. А еще мне казалось, что Райан все сильнее меня любит. Точнее, я надеялась, что это правда, но и поверить до конца не могла. «Рай, есть серьезный разговор», — наконец-то рискнула спросить прямо. «Что случилось, Мила?» Он остановился, перестав на меня нападать. Я хотела спросить. Ракша уселся под выращенное мной дерево и поманил к себе на руки. «Спрашивай, моя Юби». Теперь он говорил это часто, легко и непринужденно. «Что ты ко мне чувствуешь? Без долга, данного слова и прочих обстоятельств. Просто ответь мне честно». Я невольно зажмурилась, ожидая ответа. Только Райан отвечать не стал. Повалил меня на траву и подарил долгий горячий поцелуй. Потом улегся рядом и прижал меня к груди. «Я ответил на твой вопрос, Мила?» Спросил тихо. «Намекаешь на то, что наши действия говорят красноречивее слов?» «Именно. Я люблю тебя. Сам до конца не понимаю, как это произошло, но ты нужна мне». Я с трудом сдержала слезы и решилась на следующий вопрос. «Ты все еще хочешь вернуться в книгу?» Он тяжело вздохнул и долго медлил с ответом,